Я наконец-то полностью пришла в себя и осмотрелась. Со всех сторон меня окружили деревья. Несмотря на легкую туманную дымку, я достаточно долго прожила здесь, чтобы примерно понять наше текущее местоположение. Похоже, мы недалеко от деревни, чуть выше по склону горы. Думаю, рядом с дальним краем болота. Ха, значит, тоннель уходит довольно далеко. Да, полагаю, так оно и есть. В конце концов, та пещера была очень большой. Оглядываясь назад, я подивилась тому, что вся эта местность не рухнула нам на головы, когда король мертвых почти высвободила темный рангоминиат. От этой мысли меня охватила невольная дрожь. Я не знала, было ли это вызвано страхом или просто холодом. Стоило мне погрузиться в размышления, как что-то коснулось моего промокшего капюшона, и я с любопытством подняла голову. Внезапно рука начала двигаться взад-вперед по моей голове. «Пожалуйста, перестаньте. Моим волосам и так несладко пришлось. Ха-ха!» Рыцарь убрал руку и улыбнулся, словно увидев нечто забавное. «Вы, конечно, совершенно разные, но мне кажется, что ты бы поладила с Гарретом. Всё-таки ты вроде как связана с этой шайкой». Это имя отозвалось во мне странным чувством. «Это... рыцарь круглого стола? Тебе это знать не обязательно», — произнес Кей, делая вид, что ничего не знает, и отвел взгляд. В этот момент я услышала слабый стон. Лежавший на земле учитель смотрел на нас мутным взглядом. У меня возникло чувство, будто температура моего тела резко подскочила. Может быть, она действительно повысилась на пару градусов. В моей глотке словно прорвало плотину, и я закричала. «Учитель!» «Грей?» «Да, я здесь!» Учитель посмотрел на меня, и мне внезапно захотелось разрыдаться. Почему я стала такой плаксой? Крепко сжимая его руку, я тихо радовалась тому, что мое лицо скрывал капюшон. Если бы я сейчас расплакалась, то он бы, наверное, забеспокоился. Несмотря на это, мое горло горело огнем. «Учитель!» «Что? Не смотри на меня с таким странным лицом!» Учитель бросил взгляд на свои пальцы, которые я сжимала, и криво улыбнулся. Собрав свои мокрые волосы, он сел, снял свой промокший насквозь пиджак, аккуратно извлек из кармана портсигар, убрал влагу с его поверхности и осторожно открыл. Похоже, контейнер был водонепроницаемым, потому что внутри было сухо. Это также могло быть эффектом какой-нибудь магии. Он взял сигару в одну руку и нож в другую. Видимо, из-за холода пальцы учителя дрожали, поэтому я мягко забрала у него нож и помогла срезать кончик сигары, однако спички промокли, и ему пришлось щелкнуть пальцами, чтобы зажечь огонь. Учитель медленно закурил, и вокруг сигары закружился дым. Мне показалось, что я уже 100 лет не чувствовал этот аромат. Когда я приехала в Лондон, мне этот запах совсем не нравился. Даже теперь, если курил кто-то другой, я находил это неприятным, хоть мне нечего было сказать по этому поводу. Однако каждый раз, когда учитель закуривал сигару, я испытывала странное чувство, будто меня закутывали в любимое одеяло. «Значит, нас вынесло на поверхность рядом с болотом?» «Нет, это вы нас вытащили, не так ли? Тебе лучше поблагодарить меня как следует», — с некоторой гордостью повторил рыцарь. «Что дальше?» «Вы-то о чем? «Я спрашиваю, что нам делать дальше, разумеется. Мы едва спаслись. Я смог вытащить нас лишь по воле случая. Если бы это произошло еще 100 раз, то наш счетчик смертей, наверное, равнялся бы 100. Сказал рыцарь, как ни в чем не бывало, упомянув неизбежную смерть. То, как он это произнес, напомнило мне о древних полях сражений. Единственная причина, по которой рыцарь мог говорить нечто подобное, заключалась в том, что он был истинным воином этих земель. «В конце концов, для человека нет ничего ценнее жизни. Еще не поздно сбежать. Если, конечно, бегство вообще возможно», — сказал учитель. «Я по-прежнему думаю, что мы не в прошлом. Если так, то за пределами этой деревни может ничего и не быть». «То есть вообще ничего? Прямо как в сказке какой-то». «Да и решать не мне, честно говоря». Учитель выпустил облако дыма и посмотрел на меня. «А? Что скажешь, Грей?» — спросил он. «Я уже задавал тебе похожий вопрос. В конце концов, это твое дело». «Мое дело». Он впервые сказал мне нечто такое. Я участвовала вместе с ним во множестве дел, но только в качестве ученицы, не более. Однако в этот раз все было по-другому. Этот инцидент имел место в моей деревне и являлся продолжением первого дела. Это была причина, по которой я покинула родной дом, и истина, которую я должна была узнать. Подземный храм, другая черная Мадонна, возрождение короля Артура. И что самое важное, разум Артура — король мертвых. Или, возможно, другая я. Она не стала меня слушать. Тихо призналась я. Этого было недостаточно. Моих слов и опыта не хватило, чтобы достучаться до нее. Мне нужно было поговорить с ней, чтобы узнать правду, чтобы узнать, чем я являлась. Однако мои слова были слишком слабыми и неубедительными, и я не смогла достичь сердца короля мертвых, потому что я еще не успела повзрослеть. Я безнадежно размышляла о своей беспомощности и о том, сколько опасности навлекло на тех, кто меня окружал. Но я хотела бы попробовать еще раз, если вы не против. В таком случае моя обязанность, как твоего учителя, помочь тебе. Если откажу своей ученице в просьбе, то это запятнает репутацию семьи Эльмилой. Спасибо. Энергично кивнула я. Я знала, что его слова про семью Эльмилой были всего лишь оправданием, однако благодаря этому одобрение учителя передалось мне в полном объеме. Ты не единственная, кого не стали слушать. К тому же, если бы я не заставил тебя сказать столько ненужных слов, она бы не высвободила свой благородный фантазм. Но я вспомнила, какой гнев охватил короля мертвых, когда я передала ей сообщение от моего учителя. Вообще-то до этого я чувствовала, что она проявляла милосердие. Она намеревалась обездвижить меня, но, похоже, не хотела слишком сильно вредить мне. Если так, то что именно из слов учителя ей не понравилось? Не знаю почему, но король мертвых, видимо, знает, что такое реконструкция. Пробормотала я. Исходя из этого, она, вероятно, не станет повторить свои действия во время первого круга. Нашей целью было закончить дело прошлого. «Найдите тайну, которую вы должны раскрыть», — сказал Зеппи. Мы думали, что это был способ покинуть второй круг или, возможно, какая-нибудь зацепка, но из-за недавних событий наши планы кардинальным образом изменились. Однако, может быть, ее реакция — это ключ, — пробормотал учитель. «Ключ? Я чувствую некое... несоответствие. Я подготовил сообщение, чтобы использовать это несоответствие по максимуму, но ее неистовая реакция стала для меня полной неожиданностью. Мне невероятно стыдно. Я был так близок к тому, чтобы достучаться до нее. Учитель задумался. Я знала, что он мог очень долго пребывать в таком состоянии. Однажды он не ел целый день, когда писал диссертацию, и в конечном итоге ему пришлось покинуть комнату, еле волоча ноги от истощения. Однако, прежде чем он полностью погрузился в мысли, кто-то произнес: «Можно прервать вас на минуту?» «Что?» «Да так, ерунда, если честно. Просто я кое-что заметил. Вам не кажется это странным?» Рыцарь указал пальцем в сторону клочка земли, не занятого деревьями. Похоже, там часто бывали дикие животные, траву вытоптали, обнажив почву. Глядя на ничем не примечательный участок грязи, я тоже ощутила, что что-то было не так. Я положила руку на влажную почву, и та слегка просила. Учитель тоже заметил это и нахмурился. «Это человеческие следы?» «Возможно!» Я изучила землю под другим углом. Это был охотничий прием, которому меня обучил Берзак. Следы было трудно рассмотреть из стоячего положения, поэтому я наклонилась, чтобы различить их состояние и направление. Судя по размерам, следы, вероятно, принадлежали мужчине. В отличие от жителей деревни, он носил кожаные туфли, а его походка была неравномерной, словно он не привык к горным тропам. «Мы сейчас недалеко от болота. По правилам, жители деревни не должны заходить сюда». Я кивнула, услышав слова учителя. Это место не относилось к тем, где люди обычно оставляли следы, значит, в этом был какой-то смысл. «Надо взглянуть», — сказала я, сердцем чуя неладное. Если нити судьбы действительно существовали, то у меня было чувство, будто они свесились с неба и вцепились в нас. Мы не были марионетками, однако эти нити только что указали нам путь. Правда, я не знала, откуда во мне взялась такая уверенность. Откуда-то донесся голос. «Если совпадение произошло один раз, то оно естественным образом переплетается со следующим совпадением. Когда удача дает сбой, обязательно возникает какой-нибудь контрпродуктивный эффект, прежде чем возможность исчезнет. Это не имеет никакого отношения к клишированным идеям об удачливости человека. Это просто феномен маятника, который в результате применения силы достигает крайних положений, прежде чем вернуться к нормальному состоянию покоя». Голос бесстрастно объяснял ситуацию, словно его обладатель читал лекцию. В данный момент они наблюдали за тем, как разворачивались события. Лорд Эльмилой второй игры оказались в лесу и случайно обнаружили следы. Все это они видели. «Дайте-ка подумать. Вы пытаетесь сказать, что это карма, да? Это довольно важная концепция восточной философии, не так ли? Если поможешь журавлю утром, то получишь хорошее снаряжение в видеоиграх ночью. Или что-то вроде этого». Это был голос юноши. В нем не было даже намека на страх. Можно было даже подумать, что его обладатель не до конца понимал, в какой ситуации оказался. Его товарищ, сидевший рядом, на секунду лишился дара речи, когда услышал такое, после чего ответил изо всех сил, сохраняя спокойствие. «Мы сейчас не на лекции, Флат. Но ведь лучше задавать вопросы, пока есть такая возможность, Лишьян. Разве вещи вроде того, что мазать на хлеб, не являются ключевыми? Как это вообще связано?» Закричал он, скрипя зубами, словно разъяренный зверь. В ответе его одноклассника все еще было некое замешательство. «Погоди, с ними все в порядке, потому что они проникли на болото из-под земли? Или же то место находится за пределами барьера?» Они угодили в тот барьер и в итоге оказались здесь. «Просто наблюдайте», — произнес голос в ответ на его вопрос. «Посмотрим, как изменилась спираль из-за вашего вмешательства, и выясним, что ждет их там в конце изменения».